Ариадна. На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой-то господин, довольно красивый, с круглой бородкой, подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал: «Обратите внимание на этих немцев, что сидят около рубки. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах. Но почему-то, когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких материях. Но главное – о женщинах». Лицо этого господина было уже знакомо мне. Накануне мы возвращались в одном поезде из-за границы, и в Волочиске я видел, как он во время таможенного осмотра стоял вместе с дамой, своей спутницей, перед целой горой чемоданов и корзин, наполненных дамским платьем, и как он был смущен и подавлен, когда пришлось платить пошлину за какую-то шелковую тряпку, а его спутница протестовала и грозила кому-то пожаловаться. Потом по пути в Одессу я видел, как он носил в дамское отделение то пирожки, то апельсины. Было немножко сыро, слегка покачивало, и дамы ушли к себе в каюты. Господин с круглой бородкой сел со мной рядом и продолжал: «Да, когда русские сходятся, то говорят только о высоких материях и женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка. Русский актер не умеет шалить, он в водевиле играет глубокомысленно, так и мы. Когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения. Это недостаток смелости, искренности и простоты. О женщинах же мы говорим так часто, потому что мне кажется, что мы не удовлетворены. Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность. Мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, а разбитые надежды, душевная боль, и что у кого болит, тот о том и говорит. Вам не скучно продолжать этот разговор?» «Нет, нисколько». «В таком случае позвольте представиться», — сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь. «Иван Ильич Шамохин, московский помещик, некоторым образом. Вас же я хорошо знаю». Он сел и продолжал, ласково и искренне глядя мне в лицо: «Эти постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней руки вроде Макса Нордау объяснил бы эротическим помешательством или тем, что мы крепостники и прочее. Я же на это дело смотрю иначе. Повторяю, мы не удовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотим, чтобы существа, которые рожают нас и наших детей, были выше нас, выше всего на свете. Когда мы молоды, то поэтизируем и боготворим тех, в кого влюбляемся. Любовь и счастье у нас синонимы. У нас в России брак не по любви презирается, чувственность смешана и внушает отвращение, и наибольшим успехом пользуются те романы и повести, в которых женщины красивы, поэтичны и возвышены. И если русский человек издавна восторгается рафаэловской Мадонной или озабочен женской эмансипацией, то, уверяю вас, тут нет ничего напускного. Но беда вот в чем. Едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких-нибудь 2-3 года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми. Сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас. В конце концов убеждаемся, что женщина лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки. Одним словом, не только не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин. И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись». Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это от того, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине. Хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не отзывался дурно об иностранцах. И это располагало в его пользу. Было также заметно, что на душе у него неладно, и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похожую на исповедь. И в самом деле, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, он начал так: Помнится, в какой-то повести Вельтмана кто-то говорит: вот так история. А в другой ему отвечает: нет, это не история, а только интродукция в историю. Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция. Мне же, собственно, хочется рассказать нам свой последний роман. Виноват, я еще раз прошу, вам не скучно слушать? Я сказал, что не скучно, и он продолжал. Действие происходит в Московской губернии, в одном из ее северных уездов. Природа тут, должен я вам сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высоком берегу быстрой речки у так называемого «Быркового места», где вода шумит день и ночь. Представьте же себе большой старый сад, уютные цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивником, который в большую росу кажется немножко матовым, точно сидит, а по ту сторону луг, за лугом на холме, страшный темный бор. В этом бору рыжики родятся видимо-невидимо. И в самой чаще живут лоси. Я умру, заколотят меня в гроб, а все, мне кажется, будут сниться раннее утро, когда, знаете, больно глазам от солнца или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река, одним словом, такая музыка, что хочется и плакать, и громко петь. Запашка у нас небольшая, но выручает луга, которые вместе с лесом дают тысяч около двух ежегодно. Я у отца единственный сын, оба мы люди скромные, и этих денег, плюс еще отцовская пенсия, совершенно хватало. Первые 3 года по окончании университета я прожил в деревне, хозяйничал и все ждал, что меня куда-нибудь выберут. Главное же, я был сильно влюблен в одну необыкновенно красивую, обаятельную девушку. Была она сестрой моего соседа, помещика Котловича, прогоревшего барина, у которого в имении были ананасы, замечательные персики, громотводы, фонтан посреди двора и в то же время ни копейки денег. Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то квелый, точно сделанный из спаренной репы. Лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом. Человек он, впрочем, был деликатный, мягкий и не глупый. Но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб магнетизмом. Во-первых, у умственно несвободных людей всегда бывает путаница понятий, и говорить с ними чрезвычайно трудно. А во-вторых, обыкновенно никого они не любят, женщинами не живут, а эта таинственность действует на впечатлительных людей неприятно. И наружность его мне не нравилась. Он был высок, толст, бел, с маленькой головой, с маленькими блестящими глазами, с белыми пухлыми пальцами. Он не жал вам руку, а мял. И все бывало извинялся. Просит что-нибудь, извините, дает, тоже извините. Что же касается его сестры, то это лицо совсем из другой оперы. Надо вам заметить, что в детстве и в юности я был знаком с Котловичами, так как мой отец был профессором ВЭН, и мы долго жили в провинции. А когда я познакомился с ними, то этой девушке было уже 22 года, и она давно успела и институт кончить, и пожить 2-3 года в Москве с богатой теткой, которая вывозила ее в свет. Когда я познакомился, и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя – Ариадна. Оно так шло к ней. Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как леденцы. В ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства. И не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями. Мне все еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Голос Ариадны, ее шаги и шляпка, и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пескарей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, И каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в Бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные милые свойства. Положим, понадобилась ей новая лошадь, а денег нет. Ну, что же за беда? Можно продать что-нибудь или заложить, а если приказчик божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать с флигелей железные крыши и спустить их на фабрику или в самую горячую пору погнать рабочих лошадей на базар и продать там за бесценок. Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов все прощалось и все позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили. И мой отец, и соседи, и мужики, и все мне сочувствовали. Когда случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили: «Дай Бог вам жениться на Котловичевой барышне». И сама Ариадна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам вейхом или на шарабане и проводила иногда целые дни со мною и с отцом. С моим стариком она подружилась, и он даже научил ее кататься на велосипеде. Это было его любимое развлечение. Помню, как однажды вечером они собрались кататься, и я помогал ей сесть на велосипед. И в это время она была так хороша, что мне казалось, будто я, прикасаясь к ней, обжигал себе руки. Я дрожал от восторга, и когда они оба, старик и она, красивый, стройный, покатили рядом по шоссе, встречная вороная лошадь, на которой охал приказчик, бросилась в сторону, и мне показалось, что она бросилась от того, что была тоже поражена красотой. Моя любовь, мое поклонение трогали Ариадну, умиляли ее. Ей страстно хотелось быть тоже очарованную, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично. Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. Мне уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она, определенно не знавшая, для чего, собственно, она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя в будущем не иначе, как очень богатую и знатную. Ей грезились балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой салон и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов. И все это поклоняется ей и восхищается ее красотой и туалетами. Эта жажда власти и личных успехов, и эти постоянные мысли все в одном направлении расхолаживают людей. И Ариадна была холодна. И ко мне, и к природе, и к музыке. Время между тем шло, а посланника все не было. Ариадна продолжала жить у своего брата Спирита. Дела становились все хуже, так что уже ей не на что было покупать себе платье и шляпки. И приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бедность. Как нарочно, когда она еще жила в Москве, у тетки к ней сватался некий князь Мактуев. Человек богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрез. Но теперь иногда ее мучил червь раскаяния. Зачем отказала? Как наш мужик дует с отвращением на квас с тараканами и все-таки пьет, так и она брезгливо морщилась при воспоминании о князе и все-таки говорила мне: «Что не говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное». Она мечтала о титуле, о блеске, но в то же время ей не хотелось упустить и меня. Как там, не мечтая о посланниках, а все же сердце не камень, и жаль бывает своей молодости. Ариадна старалась влюбиться, делала вид, что любит, и даже клялась мне в любви. Но я человек нервный, чуткий. Когда меня любят, то я чувствую это даже на расстоянии, без уверений и клятв. Тут же веяло на меня холодом, и когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение металлического соловья. Ариадна сама чувствовала, что у нее не хватает пороху, ей было досадно, и я не раз видел, как она плакала. А то, можете себе представить, она вдруг обняла меня порывисто и поцеловала. Это произошло вечером на берегу. И я видел по глазам, что она меня не любит, а обняла просто из любопытства, чтобы испытать себя, что, мол, из этого выйдет. И мне сделалось страшно. Я взял ее за руки и проговорил в отчаянии: «Эти ласки без любви причиняют мне страдания». «Какой вы чудак!» — сказала она с досадой и отошла. По всей вероятности, прошел бы еще год-два, и я женился бы на ней. Тем и кончилась бы эта история. Но судьбе угодно было устроить наш роман по-иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. К брату Арианду приехал погостить его университетский товарищ Лубков Михаил Иванович. Милый человек, про которого кучера и лакеи говорили: «Занятный господин». Это к среднего роста, тощенький, плешивый, лицо, как у доброго буржуа, неинтересный, но благообразный, бледный, с жесткими калеными усами, на шее гусиная кожа с пупыришками, большой кадык. Носил он пенсней, на широкой черной тесьме картавил, не выговаривал ни «р», ни «л», так что, например, слово «сделал» у него выходило как «сделав». Он был всегда весел, все ему было смешно. Женился он как-то необыкновенно глупо, 20 лет, получил приданое 2 дома в Москве под девичьим, занялся ремонтом и постройкой бани, разорился в пух, и теперь его жена и 4 детей жили в восточных номерах, терпели нужду, и он должен был содержать их. И это ему было смешно. Ему было 36 лет, а жене его уже 42, и это тоже было смешно. Мать его, чванная, надутая, особо с дворянскими претензиями, презирала его жену и жила отдельно с целой оравой собак и кошек. И он должен был выдавать ей особо по 75 рублей в месяц. И сам он был человек со вкусом, любил позавтракать в Славянском базаре и пообедать в Эрмитаже. Денег нужно было очень много, но дядя выдавал ему только по 2000 в год. Этого не хватало, и он по целым дням бегал по Москве, как говорится, высунув язык, и искал, где бы перехватить взаймы. И это тоже было смешно. Приехал он к Котловичу, как говорил, для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от семейной жизни. За обедом, за ужином, на прогулках он говорил нам про свою жену, про мать, про кредиторов, судебных приставов. И смеялся над ними, смеялся над собой и уверял, что благодаря этой способности брать взаймы он приобрел много приятных знакомств. Смеялся он не переставая, и мы тоже смеялись. При нем и время мы стали проводить иначе. Я был склонен больше к тихим, так сказать, идиллическим удовольствиям. Любил ужение рыбы, вечерние прогулки, собирание грибов. Лубков же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими. Он раза 3 в неделю затевал пикники, и Ариадна серьезным, вдохновенным лицом записывала на бумажке устриц, шампанское, конфект и посылал меня в Москву. Конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикниках тосты, смех и опять жизнерадостные рассказы о том, как стара жена, какие у матери жирные собачки, какие милые люди кредиторы. Лубков любил природу, но смотрел на нее как на нечто давно уже известное, притом по существу стоящее неизмеримо ниже его и создано только для его удовольствия. Бывало, остановится перед каким-нибудь великолепным пейзажем и скажет: «Хорошо бы здесь чайку попить». Однажды, увидев Ариадну, которая вдали шла зонтиком, он кивнул на нее и сказал: «Монах худа, и это мне нравится. Я не люблю полных». Меня это покоробило. Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал: «Что же в том дурного, что я люблю худых и не люблю полных?» Я ничего ему не ответил. Потом, как-то будучи в отличном расположении и слегка навеселе, он сказал: «Я заметил, вы Ариадне Григорьевне нравитесь. Удивляюсь вам, отчего вы зеваете». Мне стало неловко от этих слов, и я, смущаясь, высказал ему свой взгляд на любовь и женщин. «Не знаю», — вздохнул он. «По-моему, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, поэтична и возвышена, но это не значит, что она должна быть вне законов природы. Вы сами видите, она уже в таком возрасте, когда ей нужен муж или любовник. Я уважаю женщин не меньше вашего, но думаю, что известные отношения не исключают поэзии. Поэзия сама по себе, а любовник сам по себе. Все равно, как в сельском хозяйстве, красота природы сама по себе, а доход с лесов и полей сам по себе. Когда я и Ариадна удили пескарей, Лубков лежал тут же на песке и подшучивал надо мной или учил меня, как жить. «Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без романа», — говорил он. «Вы молоды, красивы, интересны, одним словом, мужчина хоть куда, а живете по-монашески. Ох, уж эти мне старики в 28 лет. Я старше вас почти на 10 лет. А кто из нас моложе?» «Ариадна Григорьевна, кто?» «Конечно, вы», — отвечала ему Ариадна. И когда ему надоедало наше молчание и то внимание, с каким мы глядели на поплавки, он уходил в дом, а она говорила, глядя на меня сердито: «В самом деле, вы не мужчина, а какая-то, прости господи, размазня. Мужчина должен увлекаться, безумствовать, делать ошибки, страдать. Женщина простит вам и дерзость, и наглость, но она никогда не простит этой вашей рассудительности». Она не на шутку сердилась и продолжала: «Чтобы иметь успех, надо быть решительным и смелым. Лубков не так красив, как вы, но он интереснее вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он мужчина». И даже какое-то ожесточение слышалось в ее голосе. Однажды за ужином она, не обращаясь ко мне, стала говорить о том, что если бы она была мужчиной, то не кисла бы в деревне, а поехала бы путешествовать, жила бы зимой где-нибудь за границей, например, в Италии. О, Италия! Тут отец мой невольно подлил масло в огонь. Он долго рассказывал про Италию, как там хорошо, какая чудная природа, какой музей. У Ариадны вдруг загорелось желание ехать в Италию. Она даже кулаком по столу ударила, и глаза у нее засверкали. «Ехать!» И начались затем разговоры, как хорошо будет в Италии. «Ах, Италия! Ах, да ох!» И так каждый день. И когда Ариадна глядела мне через плечо, то по ее холодному и упрямому выражению я видел, что в своих мечтах она уже покорила Италию со всеми ее салонами, знатными иностранцами и туристами, и что удержать ее уже невозможно. Я советовал обождать немного, отложить поездку на год-два, но она брезгливо морщилась и говорила: «Вы рассудительны, как старая баба». Лубков же был за поездку. Он говорил, что это обойдется очень дешево, и что он тоже с удовольствием поедет в Италию и отдохнет там от семейной жизни. Я, каюсь, вел себя наивно, как гимназист. Не из ревности, а из предчувствия чего-то страшного, необычайного. Я старался, когда было возможно, не оставлять их вдвоем, и они подшучивали надо мной. Например, когда я входил, делали вид, что только что целовались и тому подобное. Ну вот, в одно прекрасное утро является ко мне ее пухлый белый брат Спирит и выражает желание поговорить со мной наедине. Это был человек без воли. Несмотря на воспитание и деликатность, он никак не мог удержаться, чтобы не прочесть чужого письма, если оно лежало перед ним на столе. И теперь в разговоре он признался, что нечаянно прочел письмо Лубкова к Ариадне. «Из этого письма я узнал, что она в скором времени уезжает за границу. Милый друг, я очень взволнован, объясните мне, Бога ради, я ничего не понимаю». Когда он говорил это, то тяжело дышал, дышал мне прямо в лицо, и от него пахло вареной говядиной. «Извините, я посвящаю вас в тайны этого письма», — продолжал он. «Но вы друг Ариадны, она вас уважает. Быть может, вам известно что-нибудь. Она хочет уехать, но с кем? Господин Лубков тоже собирается с ней ехать. Извините, но это даже странно со стороны господина Лубкова. Он женатый человек, имеет детей, а между тем объясняется в любви, пишет Ариадне: «Ты...» Извините, но это странно. Я похолодел, руки и ноги у меня онемели, и я почувствовал в груди боль, как будто положили туда трехугольный камень. Котлович в изнеможении опустился в кресло, и руки у него повисли, как плети. «Что же я могу сделать?» — спросил я. «Внушить ей? Убедить? Посудите, что ей Лубков? Пар ли он ей? О, боже, как это ужасно! Как ужасно!» — продолжал он, хватая себя за голову. «У нее такие чудесные партии, князь Мактуев и и другие. Князь обожает ее, и не дальше, как в среду на прошлой неделе, его покойный дед Силарион положительно, как дважды два, подтверждал, что Ариадна будет его женой. Положительно. Дед Иларион уже мертв, но это изумительно умный человек. Дух его мы вызываем каждый день. После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал 5 писем и все изорвал в клочки, потом рыдал в Риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ, не простившись. Конечно, женщина есть женщина, и мужчина есть мужчина. Но неужели все это так же просто в наше время, как было до потопа? И неужели я, культурный человек, одаренный сложной духовной организацией, должен объяснять свое сильное влечение к женщине только тем, что формы тела у нее иные, чем у меня? О, как бы это было ужасно! Мне хочется думать, что боровшийся с природой человеческий гений боролся и с физической любовью, как с врагом, и что если он и не победил ее, то все же удалось ему опутать ее сетью иллюзий, братства и любви. И для меня, по крайней мере, это уже не просто отправление моего животного организма, как у собаки или лягушки, а настоящая любовь. И каждое объятие бывает одухотворено чистым сердечным порывом и уважением к женщине. В самом деле, отвращение к животному инстинкту воспитывалось веками, в сотнях поколений. Оно унаследовано мною с кровью и составляет часть моего существа. И если я теперь поэтизирую любовь, то не так же ли это естественно и необходимо в наше время, как то, что мои ушные раковины неподвижны и что я не покрыт шерстью? Мне кажется... Так мыслит большинство культурных людей, так как в настоящее время отсутствие в любви нравственного и поэтического элемента третируется уже как явление атавизма. Говорят, что оно есть симптом вырождения многих помешательств. Правда, поэтизируя любовь, мы предполагаем в тех, кого любим, достоинства, каких у них часто не бывает. Ну а это служит для нас источником постоянных ошибок и постоянных страданий. Но уж лучше, по-моему, пусть будет так, то есть лучше страдать, чем успокаивать себя на том, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. В Тифлисе я получил от отца письмо. Он писал, что Ариадна Григорьевна такого-то числа отбыла за границу с намерением прожить там всю зиму. Через месяц я вернулся домой. Была уже осень. Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком. Я того мнения, что каждая женщина может быть писательницей. Ариадна очень подробно описывала, как ей нелегко было помириться со своей теткой и выпросить у нее на дорогу 1000 рублей, и как долго она отыскивала в Москве одну свою дальнюю родственницу, старушку, чтобы уговорить ее ехать вместе. Это излишество подробностей очень уж отдавало сочинительностью. И я понял, конечно, что никакой у нее спутницы не было. Немного погодя, и я получил от нее письмо, тоже душистое и литературное. Она писала, что соскучилась по мне, по моим красивым, умным, влюбленным глазам, дружески упрекала, что я гублю свою молодость, кисну в деревне, в то время как мог бы, подобно ей, жить в раю под пальмами, вдыхать в себя аромат апельсиновых деревьев. И подписалась так: «Брошенная вами Ариадна». Потом, дня через 2, другое письмо в том же роде. И подпись: «Забытая вами». У меня мутилось в голове. Любил я ее страстно, снилась она мне каждую ночь, а тут еще брошенная, забытая. К чему это? Для чего? А тут еще деревенская скука, длинные вечера, тягучие мысли насчет Лубкова. Неизвестность мучила меня, отравляла мне дни и ночи, стала невыносима. Я не выдержал и поехал. Ариадна звала меня в аббацию. Я приехал туда в ясный теплый день, после дождя, капли которого еще висели на деревьях, и остановился в том же громадном, похожем на казарму, депанданс, где жили Ариадна и Лубков. Их не было дома. Я отправился в здешний парк, побродил по аллеям, потом сел. Прошел мимо австрийский генерал, заложил руки назад с такими же красными лампасами, какие носят наши генералы. Провезли в колясочке младенца, и колеса визжали по сурому песку. Прошел дряхлый старик с желтухой, толпа англичанок, ксенц, потом опять австрийский генерал. Поплелись к будке военные музыканты, только что приехавшие из Фиуме, со сверкающими трубами, заиграла музыка. Вы бывали когда-нибудь в Абации? Это грязный славянский городишко с одной только улицей, которая воняет и по которой после дождя нельзя проходить без калош. Я так много и всякий раз с таким умилением читал про этот рай земной, что когда я потом, подсучив брюки, осторожно переходил через узкую улицу и от скуки покупал жесткие груши у старой бабы, которая, узнав во мне русского, говорила «четыре двадцать», и когда я в недоумении спрашивал себя, куда же мне наконец идти и что мне тут делать, и когда мне непременно встречались русские, обманутые так же, как я, то мне становилось досадно и стыдно. Тут есть тихая бухта, по которой ходят пароходы и лодки с разноцветными парусами. Отсюда видны и Фиумы, и далекие острова, покрытые лиловатой мглой. И это было бы картиной, если бы вид на бухту не загораживали отели и их депонансе, нелепой мещанской архитектурой, которыми застроили весь этот зеленый берег жадной торгаши, так что большую частью вы ничего не видите в раю, кроме окон, террас и площадок с белыми столиками и черными лакейскими фраками. Тут есть парк, какой вы найдете теперь во всяком заграничном курорте, и темная, неподвижная, молчаливая зелень, пальм, ярко-желтый песок на аллеях, и ярко-зеленые скамьи, и блеск ревущих солдатских труб, и красные лампасы генерала – все это надоедает 10 минут. А между тем вы обязаны почему-то прожить здесь 10 дней, 10 недель. Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно и скучно живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как несмелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин. Пока я сидел в парке, стало темнеть, и в сумерках показалась моя Ариадна, изящная и нарядная, как принцесса. За ней шел Лубков, одетый во все новое и широкое, купленное, вероятно, в Вене. «Что же вы сердитесь?» — говорил он. «Что я вам сделав?» Увидев меня, она выкрикнула от радости, и если бы это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею. Она крепко сжала мне руки и смеялась, и я тоже смеялся и едва не плакал от волнения. Начались расспросы, как в деревне, что отец, видел ли я брата и прочее. Она требовала, чтобы я смотрел ей в глаза и спрашивала, помню ли я пескарей, наши маленькие ссоры, пикники. «В сущности, как все это было хорошо», — вздохнула она. «Но мы и здесь живем не скучно. У нас есть много знакомых, мой милый, мой хороший. Завтра я представлю вас здесь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу». Она оглядела меня и поморщилась. «Абация не деревня», — сказала она. «Тут надо было камильфо». Потом мы пошли в ресторан. Рядно все время смеялась, шалила и называла меня милым, хорошим, умным. И точно глазам своим не верил, что я с ней. Так просидели мы часов до 11 и разошлись очень довольные и ужином, и друг другом. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству. Сын известного профессора, наш сосед по имению. Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях, и при этом все ссылалось на меня. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей, и право это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка, какой, впрочем, она и была по происхождению. «Но какова тетя?» — сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой. «Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в Миран». «Какова?» Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил, «Про какую это вы тетю говорили давеча?» «Что еще за тетя?» «Это ложь во спасение», — распиялась Ариадна. «Они не должны знать, что я без спутницы». После минутного молчания она прижалась ко мне и сказала, «Голубчик, милый, подружитесь с Лубковым. Он такой несчастный. Его мать и жена просто ужасны». Она говорила Лубкову «вы» и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной на завтра, и жили они в разных этажах. Это подавало мне надежду, что все вздор, и никакого романа у них нет. И, встречаясь с ним, я чувствовал себя легко. И когда он однажды попросил у меня 300 рублей взаймы, то я дал ему их с большим удовольствием. Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством. Я мало-помалу привык к тому, что если я войду в парк, то непременно встречу старика с желтухой, ксёнзы и австрийского генерала, который носил с собою колоду маленьких карт. И где только можно было, садился и раскладывал пасьянс, нервно подергивая плечами. И музыка играла все одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни ездил с компанией на пикник или удил рыбу. Так и здесь мне было стыдно от лакеев, кучеров, встречных рабочих. Мне все казалось, что они глядели на меня и думали, почему ты ничего не делаешь. И этот стыд я испытывал от утра до вечера каждый день. Странное, неприятное монотонное время. Разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня взаймы то 100, то 50 гульденов. И от денег вдруг оживал, как морфинист от морфия. И начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами. Ну вот, пошли дожди, стало холодно, мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей 800. Мы остановились в Венеции, Болонье, во Флоренции, и в каждом городе непременно попадали в дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром подавали нам кафе «Каплет». В час завтрак, мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В 6 часов обед из 8 блюд с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В 9 часу чай. Перед полуночью Ариадна объявляла, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку. С ней за компанию ели и мы. И в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам с постоянной мыслью, как бы не опоздать к обеду или завтраку. Я тосковал перед картинами, меня тянуло домой полежать. Я утомился, искал глазами стулы и лицемерно повторял за другими: «Какая прелесть! Сколько воздуху!» Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие предметы, окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей. То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра, и благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде, он не произвел на нас никакого впечатления, и мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились. Пришли от отца деньги. Я отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков. «Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть прошлое», — сказал он. «У меня от прошлого остался на шее большой багаж. Впрочем, будь деньги, все бы не беда. Я-то яко наг, яко благ. Верите ли, у меня осталось только 8 франков». Продолжал он, понижая голос. «Между тем я должен послать жене 100 и матери столько же. Да и здесь надо жить. Ариадна, точно ребенок, не хочет войти в положение и сорить деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из себя каких-то паиник? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых, наши отношения обходятся нам в сутки лишних 10-15 франков. Так как я занимаю отдельный номер, для чего это?» Острый камень повернулся у меня в груди. Неизвестности уже не было, все уже было ясно для меня. Я весь похолодел, и тотчас же у меня явилось решение не видеть их обоих, бежать от них, немедленно ехать домой. «Сходиться с женщиной легко», — продолжал Лубков. «Стоит только раздеть ее, а потом, как все это тяжело, какая ерунда». Когда я считал полученные деньги, он сказал: «Если вы не дадите мне 1000 франков взаймы, то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс. Я дал ему, и он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей-чудаком, который не мог сохранить в тайне от жены его адреса. Придя в отель, я уложился и заплатил по счету. Оставалось проститься с Ариадной. Я постучался к ней. «Антрей! Входите!» В ее номере был утренний беспорядок. На столе чайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа, сильный удушливый запах духов. Постель была не убрана, и было очевидно, что на ней спали двое. Сама Ариадна недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, непричесанная. Я поздоровался, потом молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы, и спросил, дрожа всем телом: «Зачем вы выписали меня сюда, за границу?» По-видимому, она догадалась, о чем я думаю. Она взяла меня за руку и сказала: «Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый». Мне стало стыдно своего волнения, своей дрожи. А вдруг еще зарыдаю. Я вышел, не сказавши больше ни слова, и час спустя уже сидел в вагоне. Всю дорогу почему-то я воображал Ариадну беременной, и она была мне противна, и все женщины, которых я видел в вагонах и на станции, казались мне почему-то беременными и были тоже противны и жалки. Я находился в положении того жадного, страстного корыстолюбца, который вдруг открыл бы, что все его червонцы фальшивы. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение, подогреваемая любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину, все это теперь смеялось надо мной и показывало мне язык. «Ариадна», — спрашивал я с ужасом, — «это молодая, замечательно красивая, интеллигентная девушка, дочь сенатора, в связи с таким заурядным, неинтересным пошляком? Но почему же ей не любить Лубкова?» — отвечал я себе. «Чем он хуже меня? Но пусть она любит кого ей угодно, но зачем лгать? Но с какой стати она должна быть откровенна со мной?» И так далее, все в таком роде, до одурения. А в вагоне было холодно, ехал я в первом классе, но там сидят по трое на одном диване, двойных рам нет, наружная дверь отворяется прямо в купе. Я чувствовал себя как в колодках, стиснутым, брошенным, жалким, и ноги страшно зябли, и в то же время то и дело приходило на память, как обольстительно она была сегодня в своей блузе и с распущенными волосами. И такая сильная ревность вдруг овладела мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом. Дома я застал сугробы и 20-градусный мороз. Я люблю зиму. Люблю, потому что в это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубок и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе, или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревенской бане. Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера. И кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие. В ту зиму, когда я вернулся из-за границы, вечера были длинные. Я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать. Днем еще туда-сюда, то снег в саду почистишь, что кур и телят покормишь, а по вечерам хоть пропадай. Прежде я не любил гостей. Теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал Спирит Котлович, чтобы поговорить о сестре. Иногда привозил с собой своего друга, князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты, для князя было уже потребностью, он не мог жить без этого, а дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой. У нас обыкновенно князь сидел подолгу, этак от завтрака до полуночи, и все молчал. Молча выпивал бутылки 2-3 пива, и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным, глуповатым смехом. Перед тем, как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса: «Когда вы видели в последний раз Ариадну Григорьевну? здорова ли она. Я думаю, ей там не скучно. Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые и клевер. Было грустно, но уже по-весеннему. Хотелось мириться с потерей. Работая в поле и слушая жаворонков, я спрашивал себя, не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья, не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке. Как вдруг в самый разговор работы получаю письмо с итальянской маркой. И клевер, и пасека, и телята, и крестьянская девушка — все разлетелось, как дым. На этот раз Ариадна писала, что она глубоко, бесконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянул ей руки помощи, а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности. Все это было написано крупным неровным почерком, с помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. В заключение она умоляла меня приехать и спасти ее. Опять меня сорвало с якоря и понесло. Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером, и когда она увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она нисколько не изменилась и была все так же молода и прелестна. Мы вместе поужинали и потом до рассвета катались по Риму. И все время она рассказывала мне про свое житье-бытье. Я спросил, где Лубков? «Не напоминайте мне про эту тварь!» — крикнула она. «Он мне противен и гадок!» «Но ведь вы, кажется, любили его!» — сказал я. «Никогда! На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость. Вот и все! Он нахален, берет женщину приступом, и это привлекательно! Но не будем говорить о нем! Это печальная страница моей жизни! Он уехал в Россию за деньгами, туда ему и дорога!» Я сказала, чтобы он не смел возвращаться. Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которую убрала по своему вкусу, холодной и роскошным. После того, как уехал Лубков, она задолжала своим знакомым около 5000 франков, и мой приезд в самом деле был для нее спасением. Я рассчитывал увезти ее в деревню, но это мне не удалось. Она тосковала по родине, но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о зажавленной крыше на доме брата вызывали в ней отвращение, дрожь, и когда я предлагал ей ехать домой, она судорожно сжимала мне руки и говорила: «Нет, нет, я там умру с тоски». Затем любовь моя вступила в свой последний фазис, в свою последнюю четверть. «Будьте прежним Дусей, любите меня нежно», — говорила Ариадна, склоняясь ко мне. «Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву и все думаете о последствиях, а это скучно. Ну, прошу вас, умоляю, будьте ласковы. Мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю». Я стал ее любовником. По крайней мере, с месяц я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту, и вспоминать, что она тут, она моя, Ариадна. Ох, к этому нелегко привыкнуть. Но я все-таки привык и мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня. Но ей хотелось любить серьезно, она боялась одиночества, а главное, я был молод, здоров, крепок, она же была чувственна, как все вообще холодные люди. И мы оба делали вид, что сошлись по взаимной страстной любви. Затем я понял кое-что и другое. Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции. Поехали было в Париж, но там нам показалось холодно, и мы вернулись в Италию. Мы всюду рекомендовались мужем и женой, богатыми помещиками. С нами охотно знакомились, и Ариадна имела большой успех. Так как она брала уроки живописи, то ее называли художницей. И представьте, к ней это очень шло, хотя таланта не было ни малейшего. Спала она каждый день до 2-3 часов, кофе пила и завтракала в постели. За обедом она съедала суп, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичь. И потом, когда ложилась, я подавал ей в постель чего-нибудь, например, ростбиф, и она съедала его с печальным, озабоченным выражением и, проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины. Главным, так сказать, основным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, по-видимому, без всякой надобности и как бы по инстинкту, по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает или таракан шевелит усами. Она хитрила со мной, с лакеями, с портье, с торговцами в магазинах, со знакомыми. Без кривляний и ломаний не обходился ни один разговор, ни одна встреча. Нужно было войти в наш номер мужчине, кто бы он ни был, гарсон или барон, как она меняла взгляд, выражение, голос, и даже контуры ее фигуры менялись. Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более богатых людей, чем мы, нет во всей Италии. Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякого вздора по поводу его замечательного таланта. «Вы такой талант», — говорила она сладко-певучим голосом. «С вами даже страшно. Я думаю, мы должны видеть людей насквозь. И все это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной». Она просыпалась каждое утро с единственной мыслью «нравиться». И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице, в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись как тигрица, неукрытая, ей всегда было жарко, читала письма, которые присылал ей Лубков. Он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть деньги и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные рабские письма волновали ее. В своих чарах она была необыкновенного мнения. Ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня. И, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и дразнила меня, и дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне: «Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы». Часто, глядя, как она спит или ест, или старается придать своему взгляду наивное выражение, я думал: для чего же даны ей Богом эта необыкновенная красота, грация, ум? Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать, лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей, 13 числа, приходила в ужас от сглаза и дурных снов, от свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка уверяла, что Болеслав Маркевич лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумной, и в обществе умела казаться очень образованным, передовым человеком. Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомое. Она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали. При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки, занимал для меня, где только можно было. И когда он однажды ответил мне «non habeo», я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. Немного погодя, я попросил его взять где-нибудь денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. Ариадна презирала практику жизни, и не было никакого дела до всего этого, и когда я, бросая 1000 франков на удовлетворение ее безумных желаний, кряхтел, как старое дерево, она с легкой душой напевала «Аддио белла Наполи». Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни. Чтобы не опротивить себя окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки. Мало ел и бросил пить. Этак гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче. Надоел и я рядним. Кстати же, люди, у которых она имела успех, были все средние люди. Посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать, и она объявила мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последние месяцы перед отъездом она усердно переписывалась со своим братом. У нее, очевидно, какие-то тайные замыслы, а какие, бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости, но мы едем не в деревню, а в Ялту. Потом из Ялты на Кавказ. Теперь она может жить только в курортах. А если бы вы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно. Мне бы теперь в деревню. Мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица, искупать свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что, напрягший эти силы, я выкупил бы имение в 5 лет. Но вот, как видите, осложнение. Здесь не за граница, а Россия-матушка. Приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине. Но как бы ни было, я обязан на ней жениться. Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спускались вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте. «Пока только в деревне женщина не отстает от мужчины», — говорил Шамохин. «Там она так же мыслит, чувствует и так же усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же буржуазная интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию. Наполовину она уже человек-зверь. И благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно. Женщина мало-помалу исчезает. На ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью. В своем регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживать его движение вперед. Это несомненно. Я спросил, зачем обобщать? Зачем по одной ряде судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва ли слушал меня и недоверчиво улыбался. Это был уже страстный, убежденный женоненавистник, и переубедить его было невозможно. «Полните!» – перебил он. «Раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца, и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, то есть завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень-очень хитры. Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ужасно хитрые, странно хитрые». Мне уже было скучно спорить и хотелось спать. Я повернулся лицом к стенке. «Да-с», — слышал я, засыпая. «Да-с. А всему виной наше воспитание, батенька. В городах все воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводится к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, то есть чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца». «Да-с», — Шамохин вздохнул. «Нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе. Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту. А то она, по ее мнению, всегда права. Внушайте девочке с пеленок, что мужчина, прежде всего, не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем. Приучайте ее логически мыслить, обобщать, и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского, и что поэтому она может быть равнодушна к наукам, искусствам, вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина. Однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физиологию, на беременность и роды, так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц, во-вторых, не все женщины родят, и, в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов, и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул или поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семейства поможет мне надеть пальто или подаст мне стакан воды». Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивала. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными, заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая волочески сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного, избалованного ребенка: «Жан, твою птичку укачала». Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходцы, и за ней едва поспевали какие-то два офицера, и как она однажды утром во фригийской шапочке и фартучке писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями. «Не верьте», — шепнул мне Шамохин, — «она ничего вашего не читала». Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Шамохин. В руках у него были большие свертки с закусками и фруктами. «Князь Бактуев здесь», — сказал он радостно. «Вчера приехал с ее братом Спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывала с ним». «Господи!» — продолжал он, глядя на небо и прижимая свертки к груди. «Если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода. Я могу уехать тогда в деревню, к отцу». И он побежал дальше. «Я начинаю веровать в духов!» — крикнул он мне, оглядываясь. «Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду. О, если бы!» На другой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман Шамохина, мне неизвестно.